Книга вторая. Холодное железо. В складках тени скрыты целые миры. Фелисин. Призыв к тени. Глава пятая. Горе всем павшим на улицах Арена. Неизвестный автор. Дюжий солдат одним пинком выбил хлипкую дверь и растворился во мраке за порогом. Остальной взвод последовал за ним. Изнутри послышались жалобный треск мебели и крики. Гаммет взглянул на командира Блистига. Тот пожал плечами. «Ну да, было не заперто. Таверна же, в конце концов, хотя такое почетное звание этой дыре можно присвоить только с большой натяжкой. Но даже и так. Все годится, чтобы достичь цели». «Ты не понял», — ответил Гэммет. «Я просто поверить не могу, что твои люди нашли его здесь». Крупные, широкие черты лица Блистига дрогнули. «Да что там, кулак! Других и в местах похуже вылавливали. Вот что бывает». Он покосился в сторону улицы. «Из-за разбитого сердца». «Кулак». Это звание все еще долбит мне печенку, словно голодная ворона. Гэммет насупился. У Тавор нет времени на солдат с разбитым сердцем, командир. Глупо было надеяться, что она просто придет сюда и раздует огонь из углей мести. Не выйдет раздуть огонь в холодном пепле, но не пойми меня неправильно. Я ей желаю доброй удачи, Апоннов. От тебя ждут большего, сказал Гэммет сухо. В это время дня улицы были совершенно пустынны, жара стояла изнурительная. Но и в другие часы Арен был не таким, как прежде. Торговля с севером прекратилась. Не считая малозанских боевых кораблей и транспортов, до нескольких рыбачьих лодок, гавань и устье реки пустовали. «Вот он», — подумал Гэммет, — «раненый город». В дверях таверны возникли солдаты. Они тащили за собой слабо упиравшегося старика в тряпье. Тот был перепачкан блевотиной, редкие волосы висели седыми нитями, пятнистую кожу покрывала серая грязь. Ругаясь из-за вони, аренские стражники торопливо поволокли свою ношу к повозке. «Чудо, что мы его вообще нашли», — сказал командир. «Я и вправду думал, что старый ублюдок взял да и утопился». Забыв на миг о своем новом звании, Гаммет развернулся и сплюнул на мостовую. «Паршивая ситуация, Блистик. Но сделать вид, что есть хоть какие-то войсковые правила, дисциплина, худ меня подери, можно было?» Тон Гэммета заставил командира напрячься. Стражники у задка повозки как один обернулись на его слова. Блистик шагнул к кулаку. «Слушай меня и слушай внимательно», — тихо процедил он. Шрамы на щеках командира дрогнули, во взгляде сверкнуло железо. «Я стоял на треклятой стене и смотрел, как и все мои солдаты. Пормкваль метался туда-сюда, будто кастрированный кот. А еще историк и двое этих виканских детей, которые просто выли от горя. Я смотрел. Мы все смотрели, как колтейный солдат седьмой перебили у нас на глазах. И будто этого мало, первый кулак вывел свои войска за стену и приказал им сложить оружие. А если бы один из моих капитанов вовремя не доложил, что Малли Крелл служит шаик, аренская стража погибла бы вместе с остальными. Войсковые правила? Да катись ты к худу со своими войсковыми правилами, кулак!» За всю тираду командира Гэммет ни разу не шевельнулся. Уже не впервые он был свидетелем вспышек гнева Блистига. Кулак чувствовал себя будто в осаде с тех самых пор, как прибыл сюда вместе с Тавор и был назначен посредником между адъюнктом и выжившими во время собачьей цепи. С теми, кого привел историк Дукер, и теми, кто ждал их в городе. Едва прикрытый приличиями гнев прорывался наружу снова и снова. Сердца были не просто разбиты. Они были раздроблены, разорваны на куски, растоптаны. Надежда Тавор возродить боевой дух выживших и использовать их местный опыт для укрепления своей армии новобранцев с каждым днем казалась Гэммету все более несбыточной. Было также ясно, что Блистига совершенно не заботит тот факт, что Гэммет ежедневно отчитывается перед адъюнктом и, соответственно, может передать его высказывания в самых неприглядных деталях. И командиру очень повезло, поскольку Гэммет пока ничего не говорил адъюнкту о его словах, соблюдая при докладах предельную краткость и сводя личные наблюдения к минимуму. Выслушав слова Блистига, Гэммет лишь вздохнул и подошел к повозке, чтобы взглянуть на лежавшего на днище пьяного старика. Солдаты отступили на шаг, будто кулак был заразен. «Значит, — процедил Гэммет, — это и есть прищур. Человек, убивший Колтейна». «Он был милосерден! — огрызнулся один из стражников. Да только сам он, похоже, так не думает». Ответа не последовало. Блистик встал рядом с кулаком. «Ладно», — сказал он своему взводу. «Заберите его, почистите и под замок». «Есть, сэр!» Мгновением позже повозка покатилась прочь. Гэммет снова повернулся к Блистигу. «Если ты наивно рассчитываешь, что тебя разжалуют, закуют в железо и отправят в Унту с первым же кораблем, ничего не выйдет, командир. Ни адъюнкт, ни я, ни капли не интересуемся твоей нежной душой. Мы готовимся к войне. Вот для нее ты и нужен. Ты и каждый из твоих кисломордых солдат. Лучше бы мы погибли с остальными». «Но не погибли же. У нас 3 легиона рекрутов, командир. Желторотых и с дурью в башке. Зато они готовы пустить кровь 7 городам. И вот вопрос. Что ты со своими солдатами им покажешь?» Во взгляде Блистига сверкнула злость. «Адъюнкт делает кулаком капитана своей домашней охраны и ждет, что я...» «Четвертая армия», — рявкнул Гэммет. «В первой роте, от самого ее создания, на Виканской войне. 23 года службы, командир. Я знал Колтейна уже тогда, когда ты еще скакал у мамки на коленях. Я получил копьем в грудь. Да только я слишком упрямый, чтобы помереть. Мой командир по доброте подыскал мне безопасную, как ему казалось, должность в Унте. Да, капитаном охраны дома Паранов. Но худ меня побери, если я не заслужил этого». После долгой паузы кривая ухмылка исказила лицо Блистига. «Выходит, ты не больше моего рад оказаться здесь». Скривившись, Гэммет промолчал. Оба малозанца вернулись к своим лошадям. Развернувшись в седле, Гэммет сказал: «Мы ожидаем сегодня последний транспорт с войсками с острова Малас. Адъюнкт желает собрать всех командиров в зале совета к 8 колоколу». «Это еще зачем?» — спросил Блистик. «Будь моя воля, затем, чтобы увидеть, как тебя казнят за измену. Просто приди, командир». Река Мених, вздувшимся бурым потоком на поллиги, врезалась вглубь Аренской бухты. Опираясь на леер правого борта у самого бака, смычок стоял и задумчиво смотрел на мутную воду внизу. Затем он поднял взгляд на город на северном берегу реки. Солдат поскреб щетину на длинном подбородке. Его борода, рыжая в юности, теперь начинала сидеть, и это ему нравилось. Арен мало изменился с тех пор, как смычок последний раз его видел. Разве что кораблей в порту стало меньше. Та же пелена дыма висит над городом, тот же нескончаемый поток нечистот сползает в ловцовую бездну, по которой теперь плывут широкие, медлительные транспортные суда. Новый кожаный шлем натирал затылок. Старый, к его величайшему огорчению, пришлось выбросить, вместе с изорванным кожаным сюрко и перевязью, снятой с мертвого охранника Фалахда. По правде говоря, смычок сохранил лишь одну вещь из своей прежней жизни, глубоко упрятав ее в вещевой мешок, и вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о ней. К нему подошел человек, небрежно облокотился на леер и уставился на проясняющиеся очертания города. Смычок не отсалютовал. Лейтенант Ронал воплощал в себе худшие черты малозанского кадрового офицера. Квонский дворянин, купивший себе звание. Заносчивый, упрямый, самоуверенный, еще ни разу не обнажавший меч в битве. Ходячий смертный приговор для подчиненных, и по прихоти опоннов смычок оказался среди этих неудачников. Долговязый лейтенант был квонцем чистейших кровей, белокожим, светловолосым, широкоскулым, длинноносым и полногубым. Смычок не скрывал своей ненависти к нему. «Вообще-то принято отдавать честь старшему по званию», — сказал Ронал с притворным равнодушием. «Дурная примета, сэр. Не успеешь отдать честь, как глядь, а старший по званию уже убит». «Прямо здесь? На транспорте?» «Дело-то привычное», — ответил Смычок. «Было с самого начала ясно, что опыт у тебя есть, солдат». Ронал сделал паузу, разглядывая костяшки пальцев, скрытых под черными мягкими перчатками. «Видит худ, ты в отцы годишься большинству морпехов, что сидят позади нас на палубе. Вербовщица сразу отправила тебя сюда. Подготовки ты не проходил, в учебных боях не участвовал. И вот же, я должен поверить, что ты ничем не хуже прочих солдат». Смычок пожал плечами и промолчал. «Вербовщица», — продолжал Ронал спустя мгновение, когда взгляд его бледно-голубых глаз снова сосредоточился на городе. «С самого начала поняла, что ты пытаешься скрыть. Как ни странно, она сочла это, тебя, точнее говоря, кадром настолько ценным, что даже посоветовала мне сделать тебя сержантом. И знаешь, почему я нахожу это странным?» «Нет, сэр, но уверен, вы мне скажете». «Потому что ты, как я полагаю, дезертир». Смычок перегнулся через борт и сплюнул в воду. «Я сталкивался с дезертирами, и не раз. У всех свои причины, и у всех разные. Но одно их объединяет». «И что же это?» «В очереди к вербовщику их не сыскать, лейтенант. Наслаждайтесь видом, сэр». Он развернулся и побрел назад, к середине судна, где растянулись на палубе другие морпехи. Почти все они уже оправились от морской болезни, но все равно страстно жаждали вновь оказаться на суше. Смычок сел, вытянув ноги. «Лейтенант, желает твою голову на блюдечке», — пробормотал голос рядом. Смычок вздохнул и прикрыл глаза, подставив лицо полуденному солнцу. «Чего лейтенант желает и что он получит? Совсем разные вещи, Корик». «А получит он только нас, новобранцев», — ответил сетийский полукровка, расправив широкие плечи так, что пряди длинных черных волос мазнули по плоскому лицу. «Обычная практика — смешивать новобранцев с опытными солдатами», — сказал Смычок. «Чтобы вам там не рассказывали, в этом городе остались люди, пережившие собачью цепь. Говорят, сюда прорвался целый корабль с ранеными морпехами и виканцами, а еще Аронская стража и Красные клинки, и отставшие корабли береговой охраны. Наконец, здесь флот адмирала Нока, хотя, думаю, он захочет поберечь свои силы». «Зачем?» — спросила девушка-новобранец. «Мы же отправляемся воевать в пустыню, разве нет?» Смычок взглянул на нее. Пугающе юная, она напоминала ему другую девушку, с которой он когда-то служил в одном взводе. Он поежился и сказал: «Адъюнкт будет полной дурой, если оголит порты. Нок готов отвоевывать прибрежные города. Он мог начать уже много месяцев назад. Но имперским портам нужна защита с моря. Без них нам на этом континенте конец». «Ну», — пробормотала девушка, — «судя по тому, что говорили мне, она дура и есть, старик. Видит худ, она же из аристократов, верно?» Смычок фыркнул, но промолчал и снова прикрыл глаза. Его беспокоило, что девчонка может оказаться права, хотя, с другой стороны, эта Тавор была сестрой капитана Парана, а Паран выказал твердость характера в Даруджестане и, по крайней мере, дураком точно не был. «А все-таки почему тебя прозвали Смычком?» — спросила девушка после паузы. Скрипач улыбнулся. «Долго рассказывать, девочка». Ее рукавицы шмякнулись на стол, подняв облачко пыли. Поскрипывая доспехами, чувствуя, как пот стекает между грудей, она отстегнула шлем и, как только появилась служанка с кружкой эля, отодвинула шаткий стул и села. Письмо принес уличный новобранец. На небольшом клочке зеленого шелка хорошим почерком написаны слова на малозанском: «Таверна танцора. На закате». Лостара Йил была скорее раздражена, чем заинтригована этим посланием. Таверна Танцора состояла из одного зала. Стены казались древними. На глинобитной кладке виднелись остатки некогда белой штукатурки, сплошь покрытой бесформенными винными пятнами, похожими на карту хмельного рая. Низкий потолок гнил на глазах у хозяина и клиентов. Сквозь ставни фасадного окна заходящее солнце бросало лучи на облачка оседающей пыли. Уже и пена на эле в ее кружке подернулась матовой пленкой. Посетителей было всего трое. Двое играли в щепки за столом у окна. Еще один, бормоча что-то, в полубессознательном состоянии привалился к стене около отхожего места. Было рано, но капитану красных клинков уже не терпелось разгадать эту жалкую загадку, если, конечно, она вообще задумывалась как загадка. Лостари Йил не понадобилось много времени для того, чтобы понять, кто именно назначил эту тайную встречу. И хотя она даже была немного рада снова увидеться с ним, при всем гонре и жеманстве он был довольно красив. Ей, как адъютанту Тина Баральты, хватало заботы без того. До сих пор красные клинки рассматривались как рота, отдельная от карательной армии адъюнкты. Вопреки тому, что солдаты с реальным боевым опытом были наперечет, а тех, у кого кишка не тонка, чтобы применить этот опыт в деле, еще меньше. Разлагающей апатией, которая господствовала среди аренской стражи Блистига, красные клинки не разделяли. Их соратники пали во время собачьей цепи, и красные клинки обязательно отомстят за них. Если только... Адъюнкт была малозанкой, неизвестной Ластари и другим красным клинкам. Даже Тин Баральта, который трижды встречался с адъюнктом лицом к лицу, по-прежнему не мог понять и оценить ее. Доверяла ли Тавор красным клинкам? Возможно, правда уже здесь, перед нами. Тавор до сих пор ничего не поручила нашему отряду. Являемся ли мы частью ее армии? Позволят ли красным клинкам биться с армией Вихря? Вопросы без ответов. И вот она сидит, тратит время. Дверь распахнулась. Мерцающий серый плащ, зеленые кожаные штаны, отполированная солнцем кожа, широкая приветливая улыбка. «Капитан Ластара Йил, что за удовольствие видеть тебя снова!» Он подошел, небрежным жестом руки отослал прислужницу. Усевшись на стул напротив, будто из воздуха вынул два хрустальных бокала и поставил на пыльный стол. Следом возникла блестящая черная бутылка с длинным горлышком. «Я настоятельно не рекомендую пить местный эль, особенно тот, что подают в этом заведении, моя дорогая. Благородное вино больше подходит для нашей встречи. Из самого лучшего в мире винограда, растущего на залитых солнцем южных склонах Гриса. Ты верно гадаешь, насколько можно положиться на мое мнение? Вполне можно, девочка, поскольку я получаю заметную долю прибыли с вышеупомянутых виноградников». «Чего ты от меня хочешь, жемчуг?» Коготь разлил пурпурное вино в бокалы. Улыбка не сходила с его лица. «В порыве сентиментальности я подумал, что мы могли бы поднять чаши в память о старых временах. Признаем, это были горестные времена. Однако мы выжили, не так ли?» «О да», — ответила Ластара. «И потом ты пошел своей дорогой, видимо, к великой славе, а я своей, прямиком в тюремную камеру». Коготь вздохнул. «Что ж, дурные советчики сослужили Пормквалю плохую службу, увы. Но теперь, как я понимаю, ты и твои красные клинки снова на свободе. Оружие вам вернули, ваше место в армии адъюнкта гарантировано». «Не совсем». Жемчуг изогнул изящную бровь. Ластара взяла бокал и отпила вина, почти не почувствовав вкуса. «Адъюнкт никак не дала понять, чего хочет от нас». «Как странно». Нахмурившись, она сказала: «Хватит игр! Наверняка ты знаешь об этом больше, чем мы!» «Увы, вынужден тебя разочаровать. Новая адъюнкт непостижима для меня так же, как и для тебя. Мое предположение о том, что она поспешит возместить ущерб, нанесенный вашему прославленному отряду, было ошибочным. Оставить без ответа вопрос о верности красных клинков». Жемчуг пригубил вино и откинулся назад. «Тебя освободили из тюрьмы и вернули оружие. Тебе запрещают покидать город. не пускает в штаб?» «Меня не пускают на совещание командиров, Жемчуг». Лицо Когтя просветлело. «О, ты не одинока в этом, моя дорогая. Как я слышал, кроме немногих избранных, что прибыли с ней из Унты, адъюнкт вообще почти ни с кем не советуется. Однако, я полагаю, ситуация может измениться». «Что ты имеешь в виду?» «Ну как же, ведь именно сегодня ночью состоится военный совет, куда ваш командир, Тин Баральта, несомненно, приглашен, так же, как и командир Блистик и еще множество тех, чье появление удивит всех и каждого». Жемчуг замолчал, не сводя с нее взгляда зеленых глаз. Ластара медленно моргнула. «В таком случае я должна вернуться к Тину Баральте». «Хорошее умозаключение, девочка, но, боюсь, неверное, к сожалению». «Объяснись, Жемчуг». Он снова подался вперед и подлил ей вина. «С удовольствием. Я такой же упрямец, как и адъюнкт. Я ухитрился обратиться к ней с запросом, который она удовлетворила». «С каким запросом?» — ровным тоном спросила Ластара. «Как я уже говорил, сентиментальность — мое проклятие. Мои нежные воспоминания о тебе и нашей совместной работе на самом деле настолько нежные, что я попросил назначить тебя моим помощником. Твоему командиру об этом, разумеется, уже сообщили». «Я капитан красных клинков. Ни коготь, ни шпион, ни убий...» Она осеклась на полуслове. Глаза Жемчуга расширились. «Я глубоко оскорблен, но сегодня достаточно великодушен, чтобы простить твое невежество. Хотя ты и не видишь различия между высоким искусством ликвидации и грубым понятием убийства, смею заверить, что разница есть. Как бы то ни было, позволь развеять твои страхи. Предстоящее задание не потребует применения самой мрачной стороны моего призвания. Более того, эта задача полностью зависит от двух из твоих многочисленных достоинств. Познание урожденной жительницы семи городов — первое. И второе, еще более жизненно необходимое — твоя непререкаемая верность Малазанской империи. И поскольку ты уж никак не сможешь отрицать первое, придется подтвердить полноту второго». Долгое мгновение она пристально смотрела на него, а потом медленно кивнула. «Понятно. Хорошо, я в твоем распоряжении». Жемчуг еще раз улыбнулся. «Чудесно. Я в тебе нисколько не сомневался». «В чем состоит наше задание?» «Детали не заставят себя ждать. Сегодня вечером у нас персональная встреча с адъюнктом». Она выпрямилась. «Ты и сам не знаешь, в чем дело, да?» Его улыбка стала шире. «Правда захватывающе?» «Значит, понятия не имеешь, предполагается ли ликвидация?» «Ликвидация? Кто знает. Убийство? Определенно нет. А сейчас допивай, девочка. Нам пора идти в бывшую резиденцию первого кулака. Говорят, адъюнкт терпеть не может опозданий». Все пришли рано. Привалившись к стене и скрестив руки, Гэммет стоял у двери, через которую должна была войти адъюнкт. Перед ним, под низким потолком длинной залы совета, собрались трое командиров, вызванных на первый тур сегодняшнего вечернего совещания. Следующие несколько колоколов, вместе с назначенными на них мероприятиями, обещали быть интересными. Тем не менее, бывший капитан охраны дома Паранов чувствовал некоторую тревогу. В прошлом он был простым солдатом и ни разу не посещал военных советов. Высокое звание кулака не радовало Гэммета, так как он понимал, что отмечен отнюдь не благодаря выдающимся способностям или заслугам. Тавор знала его, привыкла командовать им и поручать задачи организации и ведения дел, но лишь дел благородного семейства. Похоже, она намеревалась использовать Гэммета тем же манером, на сей раз в масштабах всей 14-й армии. Что делало его администратором, а не кулаком. И ни для кого здесь, в зале, этот факт не прошел незамеченным. Гэммет не привык к постоянному чувству стыда и признавал, что бравада, которую он частенько выказывал, была не более чем инстинктивной реакцией на собственное чувство несоответствия. Правда, сейчас он не чувствовал себя способным на хоть какое-то проявление стеснительности, не говоря уж о браваде. Адмирал Нок стоял в полудюжине шагов от него и был занят тихой беседой с горделивым командиром красных клинков, Тином Баральтой. Блистик, развалившись, сидел у дальнего конца стола с картами в наибольшем отдалении от места, которое займет адъюнкт, как только начнется совещание. Взгляд Гэммета вновь и вновь возвращался к адмиралу. Не считая Дуджика Однорукого, Нок был единственным командиром, оставшимся со времен Императора. Единственный адмирал, который не пошел ко дну. Со смертью двух братьев-напанцев, Урко и Краста, Нок заполучил под свое командование весь имперский флот. Императрица направила его и 107 кораблей в 7 городов, когда слухи о бунте уже нельзя было игнорировать. Если бы первый кулак Варани фактически не запер этот флот в гавани, колтейновой собачьей цепи можно было бы избежать. И уж точно бунт был бы уже подавлен. А теперь попытка повторного завоевания обещала стать затяжной и кровавой. Какие бы чувства ни испытывал адмирал по поводу прошедших и приближающихся событий, он никак не выказывал их и сохранял холодное, беспристрастное выражение лица. Тину Баральте хватало собственных горестей. Красные клинки Пормкваль обвинил в измене, несмотря на то, что одна из их род сражалась под командованием Калтейна. Сражалась и была уничтожена. После того, как первый кулак покинул город, первым распоряжением Блистига стал приказ об их освобождении, и красные клинки достались адъюнкту вместе с солдатами, выжившими в собачьей цепи, и Аронской стражей. Вопрос, что делать с ними, всеми, оставался пока без ответа. Гэммету хотелось развеять их тревоги, но правда состояла в том, что Тавор ни с кем особо не делилась своими мыслями. Кулак понятия не имел, что произойдет этим вечером. Дверь открылась. Как всегда, одежда Тавор была добротной, но простой и практически бесцветной. Под стать ее глазам, прядям седины в рыжеватых, коротко подстриженных волосах, ее малоподвижному, неказистому лицу. Она была высокая и немного широка в бедрах. Груди были немного великоваты для ее фигуры. А татараловый меч, единственный знак ее имперского звания, висел в ножнах на поясе. Под мышкой адъюнкт зажала полдюжины свитков. «Можете сидеть или стоять, как вам угодно», были первые ее слова, когда она шагнула к резному креслу первого кулака. Гэммет увидел, что Нок и Тин Баральта идут к стульям у стола и последовал их примеру. Держа спину прямо, адъюнкт села. Свитки она положила на стол. «Тема этого совещания — реорганизация 14-й армии. Адмирал Нок, останьтесь с нами, пожалуйста». Она потянулась за первым свитком и распустила его завязки. «Три легиона. 8-й, 9-й и 10-й. Кулак Гэммет возьмет на себя командование 8-м. Кулак Блистик 9-м, а кулак Тин Баральта 10-м. Выбор офицеров для соответствующих должностей по вашему усмотрению. Советую отнестись к этому выбору предельно ответственно. Адмирал Нок, освободите командира Алардис от ее обязанностей на флагмане. Аронская стража переходит под ее начало». Без всякой паузы она потянулась за вторым свитком. «Что до выживших в собачьей цепи и вольно определяющихся элементов, находящихся в нашем распоряжении, их подразделения распускаются. Они будут реорганизованы и перераспределены по трем легионам». Адъюнкт, наконец, подняла взгляд. Если она и заметила потрясение, которое Гэммет видел на лицах остальных и разделял с ними, то хорошо это скрывала. «Через 3 дня я устрою смотр ваших войск. Это все». В гробовой тишине 4 мужчин встали. Адъюнкт указала на 2 отложенных свитка. «Кулак Блистик, возьмите это, пожалуйста. Вы с Тином Баральтой, возможно, захотите обсудить детали вашего нового назначения в одном из малых залов. Кулак Гэммет, вы можете присоединиться к ним позже. Пока же останьтесь здесь. Адмирал Нок, позже сегодня вечером я бы хотела побеседовать с вами лично. Пожалуйста, побеспокойтесь, чтобы у меня была такая возможность». Рослый немолодой моряк откашлялся, прочищая горло. «Я буду в столовой, адъюнкт». «Отлично». Гэммет смотрел, как 3 мужчин выходят. Как только дверь закрылась, адъюнкт поднялась с кресла, подошла к древнему гобелену, растянутому на одной из стен во всю длину. Изысканные узоры. Не находишь, Гэммет? Местная культура просто помешана на хитросплетениях. Ладно. Тавор повернулась к нему. Все прошло на удивление легко. Похоже, у нас есть немного времени, прежде чем придут остальные гости. Думаю, они были слишком потрясены, чтобы что-то ответить, адъюнкт. Имперский стиль командования обычно предполагает обсуждение, дискуссии, компромиссы. Единственным ответом Гэммету была ее беглая полуулыбка. Затем внимание адъюнкта вернулось к гобелену. «Как ты думаешь, каких офицеров выберет Тинбаральта?» «Красных клинков, адъюнкт. Как малозанские рекруты воспримут?» «А Блистик?» «Только один выглядит достойным своего звания. Он состоит в Аронской страже, а значит, теперь недоступен для Блистига», — ответил Гэммет. «Капитан Кеннеб». «Малозанец?» «Да, хоть и живет здесь, в семи городах. Он, адъюнкт, потерял свое подразделение из-за ренегата, Корбала дома. Это Кеннеб предупредил Блистига о Малике Релле». «Вот как. А кроме капитана Кеннеба?» Гэммет покачал головой. «Сейчас я испытываю то же, что и Блистик». «Правда?» «Ну, я не сказал, что именно я испытываю, адъюнкт». «Сожаление?» Тавор вновь развернулась к нему. «Вроде того», — произнес Гэммет, немного погодя. «Знаешь, что больше всего беспокоит Блистига, кулак?» «Воспоминания о бойне». «Может, он так и говорит, и надеется, что ты ему поверишь, но не стоит этого делать. Блистик не подчинился приказу первого кулака, и вот он стоит передо мной, своим новым командиром, и думает, что я ему не доверяю. Отсюда он заключает, что будет лучше для всех заинтересованных сторон, если я отправлю его в Унту, к императрице». Умолкнув, она вновь отвернулась. Мысли Гэммета неслись вскачь, но в конце концов он пришел к выводу, что то, сколь глубоко копает Тавор, выходит за рамки его понимания. «Что мне ему сказать?» «Полагаешь, я хочу, чтобы ты передал ему что-то от меня? Ладно, он может взять себе капитана Кеннеба». Боковая дверь отворилась. Гэммет обернулся и увидел трех виканцев, двоих детей и третьего, ненамного их старше. Несмотря на то, что кулак до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, кто это. «Бездна и Нихил, ведьма и колдун, а парень с ними — это Темул, старший из юных воинов, которых Калтейн отправил в город вместе с историком». Похоже, лишь Темул был рад оказаться в присутствии адъюнкта. Нихил и Бездна выглядели неряшливо, их босые ноги покрывал слой серой грязи. Черные длинные волосы Бездны висели сальными космами. Нихилову тунику покрывали дыры и грубые швы. Военное снаряжение Темула, напротив, было в безукоризненном состоянии, как и темно-красная раскраска на лице, знак скорби. Когда мальчик вытянулся по стойке смирно перед адъюнктом, его темные глаза сверкнули, словно острые камни. Но внимание адъюнкта было приковано к Нихилу и Бездне. «В 14-й армии недостаток магов», — сказала она. «Поэтому он будет восполнен вами». «Нет, адъюнкт», — ответила Бездна. «Вопрос не обсуждается», — заговорил Нихил. «Мы хотим вернуться домой», — сказал он. «На Виканские равнины». А адъюнкт смотрела на них некоторое время. Затем, не отводя глаз, сказала. «Темул, Калтейн назначил тебя ответственным за виканскую молодежь из трех племен, участвовавших в собачьей цепи. Сколько вас было?» 30, ответил юноша. «И как много виканцев было среди раненых, доставленных морем в Аран?» 11 выживших». «Значит, всего 41. Были ли колдуны в вашем отряде?» «Нет, адъюнкт». «Когда Калтейн отправил тебя вместе с историком Дукером, приписал ли он тогда колдунов к твоему отряду?» Темул на миг перевел взгляд на Нихила и Бездну, затем кивнул. «Да». «Был ли твой отряд официально распущен, Темул?» «Нет». «Иными словами, последний приказ, отданный тебе Калтейном, остается в силе». Она снова обернулась к Нихилу и Бездне. «Ваше прошение отклонено. Мне нужны вы оба, как и виканские копейщики капитана Темула». «Нам нечего дать вам», — ответила Бездна. «Духи колдовства молчат в нас», — добавил Нихил. Прежде чем заговорить вновь, Тавор на миг прикрыла глаза. «Вам придется найти способ вновь пробудить их. Я ожидаю, что в день битвы с Шаик и Вихрем вы используете свое колдовство для защиты легионов. Капитан Тимул, есть ли воины старше тебя в отряде? Да, адъюнкт. Четверо воинов из дурных псов, приплывших на корабле с ранеными. Довольны ли они своим командиром? Юноша выпрямился. Они довольны, ответил Тимул. Пальцы его правой руки сомкнулись на рукояти одного из длинных ножей. Гэммет вздрогнул и отвел взгляд. «Вы трое свободны», — сказала адъюнкт спустя мгновение. Поколебавшись, Тимул заговорил. «Адъюнкт, мой отряд желает сражаться. Объединят ли нас с легионами?» Тавор склонила голову. «Капитан Тимул, сколько весен ты видел?» 14. Адъюнкт покачала головой. «В настоящее время, капитан, наши кавалерийские части ограничиваются ротой сетийских волонтеров общим числом в 500. Говоря военным языком, они в лучшем случае легкая кавалерия, в худшем — разведчики и бойцы разъездов. Ни один из них не участвовал в битвах, и все они не старше тебя. Под твоим командованием состоит 40 виканцев, и все, кроме четверых, моложе тебя. На время похода на север, капитан Тимул, твой отряд будет включен в мой эскорт в качестве телохранителей. Самые умелые из сетийцев будут гонцами и разведчиками. Пойми, у меня недостаточно сил для создания кавалерийских частей. 14-я армия преимущественно состоит из пехоты». «Тактика Калтейна...» «Это уже не война Калтейна», — отрезала Тавор. Тимул вздрогнул, словно от удара. Он одеревенело кивнул, затем развернулся на каблуках и покинул зал. Спустя мгновение Нихил и Бездна последовали за ним. Гэммет прерывисто вздохнул. А парень хотел привести своим виканцам добрые вести. «Чтобы заткнуть ворчание четырех дурных псов», — сказала адъюнкт. В ее голосе все еще звучало раздражение. «Вот уж подходящее название. Скажи мне, кулак, как, по-твоему, протекает разговор Блистига и Тина Баральты в данную минуту?» Старый солдат крякнул. «Я полагаю, бурно, адъюнкт. Тин Баральта, скорее всего, надеялся сохранить красные клинки отдельным полком. Сомневаюсь, что ему так уж хочется командовать 4000 малозанских новобранцев». «Что насчет адмирала, который ждет в столовой?» «Понятия не имею, адъюнкт. Его молчаливость вошла в поговорку». «Как думаешь, почему он попросту не сместил Пормквали и не отобрал у него должность первого кулака? Почему допустил, чтобы Калтейн и его 7-я армия, а вслед за ней и армия первого кулака, были уничтожены?» Гэммет только покачал головой. Тавор изучающе смотрела на него в течение полудюжины ударов сердца, затем медленно подошла к столу со свитками, взяла один и развязала. У императрицы до сих пор не было причин сомневаться в верности адмирала Нока. «Как и Дуджика Однорукого», — пробормотал себе под нос Гэммет. Она услышала и подняла взгляд. Затем на ее лице возникла и тотчас пропала натянутая улыбка. «Верно. Нас ожидает еще одна встреча». Зажав свиток под мышкой, она шагнула к небольшой боковой двери. «Идем». Стены низкой комнаты за дверью укрывали гобелены. Когда они вошли, звук шагов потонул в толстом ковре на полу. Центр комнаты занимал скромный круглый стол. Единственным источником света была вычурная лампа на нем. Вторая дверь, низкая и широкая, располагалась напротив первой. Кроме стола, никакой другой мебели здесь не было. Пока Гэммет закрывал за собой дверь, адъюнкт бросила свиток на истертую столешницу. Повернувшись, кулак перехватил взгляд Тавор. Желудок у него тревожно сжался от внезапного чувства неуверенности, ранимости в ее глазах. Никогда раньше Гэммету не приходилось видеть эту дочь дома Паранов в таком состоянии. «Адъюнкт?» Тавор отвернулась. Было видно, что она пришла в себя. «В этой комнате», — тихо проговорила Тавор, — «императрица не присутствует». Гэммет перевел дух и кивнул. Меньшая дверь открылась, и кулак, повернувшись, увидел высокого, почти женоподобного мужчину, одетого в серое. С безмятежной улыбкой на лице тот шагнул в комнату. За ним последовала женщина в доспехах, офицер красных клинков. Татуировки в пардусском стиле покрывали ее темную кожу. Над высокими скулами широко расставленные черные глаза, узкий орлиный нос. Она была явно не рада происходящему и сразу же вперила в адъюнкта взгляд, исполненный нарочитого высокомерия. «Закройте за собой дверь, капитан», — велела Тавор воительница красных клинков. Мужчина в сером посмотрел на Гэммета, и его насмешливая улыбка поблекла. «Колак Гэммет», — произнес он, — «вы, я полагаю, были бы счастливы остаться в Унте, в этом суетливом сердце империи, и продолжать торговаться с лошадниками от имени дома Паранов. А вместо этого вы здесь, и снова солдатом». Гэммет нахмурился и проговорил. «Боюсь, я с вами не знаком». «Можете звать меня Жемчугом», — ответил мужчина, произнеся имя с некоторым колебанием, как если бы раскрывал суть некой грандиозной шутки, понятной ему одному. «А моя очаровательная спутница — это капитан Ластара Йилл, ранее воительница красных клинков, ныне же, к счастью, откомандированная под мою опеку». Он развернулся к адъюнкту и отвесил затейливый поклон. «К вашим услугам». Гэммет увидел, как выражение лица Тавор стало несколько напряженным. «Это мы еще увидим». Жемчуг медленно выпрямился. Насмешка пропала с его лица. «Адъюнкт, вы тайно, очень тайно организовали эту встречу. У этой сцены нет зрителей. Хоть я и коготь, мы с вами оба знаем, что я недавно навлек на себя недовольство своего главы Шика и императрицы, результатом чего явилось мое поспешное путешествие через имперский путь. Конечно, это временная ситуация, но, тем не менее, вследствие ее я сейчас в несколько неопределенном статусе». «И значит, можно заключить», — осторожно произнесла адъюнкт, «что ты вследствие этого доступен для более приватных поручений». Гэммет бросил на нее быстрый взгляд. «Нижние боги, о чем она?» «Можно», — ответил Жемчуг, пожав плечами. Повисла тишина, которую, в конце концов, нарушила Ластара Йилл. «Я с трудом понимаю смысл этой беседы», — процедила она. «Как верноподданная империи...» «Ничего из того, о чем пойдет речь дальше, не запятнает вашу честь, капитан», — ответила адъюнкт, твердо глядя на Жемчуга. Больше она не добавила ни слова. Наконец, коготь слегка улыбнулся. «Теперь вы пробудили во мне любопытство. Я, знаете ли, нахожу особое удовольствие в этом состоянии. Вы опасаетесь, что я попытаюсь выкупить себе возвращение благосклонности Лосиин ценой задания, которое вы поставите передо мною и капитаном Йилл. Задание, которое, говоря прямо, поручено не от имени императрицы и уж, конечно, не ради интересов империи. Экстраординарные отклонения от обычной роли имперского адъюнкта. Поистину беспрецедентное». Гэммет шагнул вперед. «Адъюнкт!» Вскинув руку, она прервала его. «Жемчуг, задание, которое я поручу вам с капитаном Йилл, может весьма способствовать в конечном счете благу империи». «Ну что ж», — улыбнулся коготь, — «для того и нужно воображение, не правда ли? В пятнах крови можно процарапать узор, как бы давно она не засохла. Должен признать, я и сам весьма недурно умею подбирать разумные оправдания своим действиям. Милости прошу, продолжайте». «Погодите!» — воскликнула Ластара Йилл с видимым раздражением. «Когда я служу адъюнкту, я должна служить империи. Адъюнкт — воля императрицы. Прочие соображения ей не дозволены». «Это правда», — произнесла Тавор. Она снова повернулась к Жемчугу. «Как поживают персты, коготь?» Глаза Жемчуга широко распахнулись. Пошатнувшись, он отступил на шаг. «Их больше не существует», — прошептал он. Адъюнкт нахмурилась. «Удручающе. Мы все находимся сейчас в шатком положении. Если ты ждешь от меня честности, почему бы мне не ожидать от тебя того же?» «Они остались», — проворчал Жемчуг с гримасой отвращения. «Как личинки слепней под шкурой империи. Когда мы пытаемся их извлечь, они просто зарываются глубже». «Тем не менее, они выполняют определенную роль», — сказала Тавор. «К несчастью, не столь тщательно, как я надеялась». «Персты нашли себе поддержку среди аристократии?» — спросил Жемчуг. На его высоком лбу явственно проступил блестящий пот. «Это удивляет тебя?» Адъюнкт почти безразлично пожала плечами. Гэммет почти видел, как мысли когтя несутся вскачь. Они неслись и неслись. Выражение лица жемчуга становилось все более изумленным и напуганным. «Назовите его», — сказал он. «Боден». «Он был ликвидирован в Квоне». «Отец, не сын». Жемчуг внезапно начал ходить взад-вперед по комнате. «И этот сын, насколько он похож на своего ублюдочного родителя? Боден-старший завалил трупами когтей переулки по всему городу. Охота на него заняла целых 3 ночи». «У меня есть основания полагать», — сказал Атавор, «что он был достоин имени своего отца». Жемчуг обернулся к ней. «Но сейчас уже нет». «Не могу сказать. Полагаю, однако, его задание завершилось крахом». «Фелисин». Имя соскользнуло с губ Гэммета непроизвольно, тяжелое, как якорь. Он увидел, как дрогнуло лицо Тавор перед тем, как она отвернулась от всех троих и уставилась на один из гобеленов. Жемчуг, похоже, глубоко погрузился в свои мысли. «Когда вы потеряли с ним связь, адъюнкт? И где?» «В ночь мятежа», — ответила она, все еще стоя к ним спиной. «В шахтерском лагере под названием Черепок. Но контроль был утерян за несколько недель до того». Она указала на свиток на столе. «Детали, возможные контакты, здесь. Сожги свиток, как только прочтешь его, и рассей пепел над бухтой». Она резко развернулась к ним. «Жемчуг, капитан Ластар Аил, найдите Фелисин, найдите мою сестру».